И Алиса начала рассказывать о том, что с ней произошло с той минуты, как она увидела белого кролика. Сначала она запиналась, особенно когда эти создания придвинулись поближе и уж слишком широко раскрыли пасти, а глаза у них засверкали. Но мало-помалу она осмелела. Слушатели хранили молчание до тех пор, пока она не дошла до того места, как шелкопряд слушал в ее исполнении стихи «В ваши годы, отец», совершенно не теми словами. И тогда черепаха телячьей ножки протяжно вздохнул и произнес: «Очень интересно». «Интереснее не бывает», — сказал Грифон. «Совершенно не те», — задумчиво повторил черепаха телячьей ножки. «Я бы с удовольствием послушал, как она читает стихи. Какие угодно. Скажи ей, пусть она почитает», — обратился он к Грифону, словно тот мог приказывать Алисе. «Встань и прочти. Слышу, как лентяй бормочет», — сказал Грифон. «Как они все тут любят распоряжаться и заставлять?» — подумала Алиса. «Словно в школе». Однако встала и начала читать. Но мысли ее все еще были заняты омарами. Она не отдавала себе отчета в том, что говорит. И получалось нечто действительно очень странное. «Слышу, как омар бормочет, вечно лежа на боку. Как бы я ни перепекся, эй, подсыпьте сахарку! Словно утка длинным носом, так и он, когда пришлось, пряжки, пуговки почистил, развернул носочки врозь. Мель подсохнет в час отлива, он и пляшет, и поет. Он и пляшет, и поет, и акул не признает. Но когда прилив нагрянет, и акулы тут как тут, почему-то все омары еле голос подают». «Совсем не похоже на то, что мне приходилось разучивать в детстве», — сказал Грифон. «Я никогда прежде не слышал этих стихов», — сказал черепаха телячьи ножки. «Вздор невероятный». Алиса молчала. Она сидела, закрыв лицо руками, и в отчаянии думала. «Неужели же никогда-никогда и ничто не станет таким, как обычно бывало?» «Хотелось бы, чтобы кто-нибудь все это объяснил», — сказал черепаха телячьи ножки. «Она не сможет», — торопливо вмешался Грифон. «Читай дальше». «Но хотя бы про носочки», — настаивал черепах телячьи ножки. «Как он их мог развернуть, так сказать, носом?» «Он встал в первую позицию», — сказала Алиса. Повергнутая в совершеннейшую растерянность, она желала только одного, как можно скорее переменить тему беседы. «Читай дальше», — повторил Грифон. «Вторую строфу. Она начинается: «Сад его зарос бурьяном».